Арль, 1888. Ах, дорогой брат, иногда я так хорошо знаю, что мне нужно. Я и в жизни, и в живописи отлично могу обойтись без боженьки, но чувствующий человек не может отказаться от одной вещи, которая сильнее его – от стремления к творчеству. Поскольку тебе не дано творить во плоти, стараешься вместо детей создавать идеи, и, несмотря на это, все-таки находишься в среде человечества. И в картинах мне хотелось бы высказать вещи утешительные, как музыка. Мне хотелось бы писать мужчин и женщин с той вечностью, которая некогда была знаменем небесного отражения и которую мы ищем в сиянии, в трепете наших красок. Если так понимать портрет, тогда это не будет вещью Шеффера, потому что он очень милый колорист. Это, наоборот, совпадает с тем, что Делакруа пытался изобразить, и что он нашел-таки в своем «Тассо в темнице» – передачу истинного человека. Портрет с мыслями и душой модели – вот что должно явиться. Я все время колеблюсь между двумя идеями. Первое – это материальные трудности. Эти победы над самим собой для того только, чтобы можно было существовать. А затем – изучение цвета. Я все еще надеюсь здесь кое-что найти. Любовь двух любящих надо выражать посредством бракосочетания двух дополнительных цветов, посредством их смешения, а также их взаимного дополнения через таинственную вибрацию родственных тонов. Мысль можно выразить излучением светлого тона на темном лбу. Надежду какой-нибудь звездой. Жар желания лучами заходящего солнца. Это, разумеется, не какой-нибудь реалистический обман глаза. Но разве все это менее важно?